помогите мне. Как может помочь один работник пера другому? Пришлите мне несколько книг, если можно, английских, несколько слов, если можно, дружеских. Контакт с вами имеет для меня великое значение. Если заняты, поручите кому-нибудь другому ответить. Из головы не выходит у меня одно ваше четверостишее. Кажется, из звериного тепла. Молю, о ненависть, прибудь на страже среди камней и рубинсовских тел. Пошли и мне неслыханную тяжесть, чтоб я второй земли не захотел. Я повторяю часто эти строки, хотя мое окружение очень далеко от Рубинса и больше напоминает призраки Гои. В оригинале было немножко иначе, и слово «ненависть» не было в последней цитате, чтобы не смущать цензуру догадкой о том, что за ненависть такая и кому и зачем посылается неслыханная тяжесть. Это нелепое письмо, вроде чеховского письма на деревню дедушки, я отнес Гордеевой. Во-первых, я поблагодарил ее за рубашку и за человеческое участие. Хитрец! А во-вторых, попросил у нее совета. Вот написано письмо Оренбургу. Как она думает, отсылать ли? Мне хотелось проломить стену, которая отделяет начальство от ЗК, заинтересовать Гордееву, заставить ее видеть во мне человека, а не заключенную единицу рабсилы. Я знал обычную женскую психологию, любопытство, инстинкт опекания, интерес к непонятному, но не знал психологии советской женщины. Гордееву письмо напугало, и первое ее движение было подальше от греха. Никакого совета она мне не дала, а схватила письмо и немедленно, как только я вышел из ее кабинета, отнесла начальнику отделения Багрову, который тогда находился в Круглице. Больше ни я с ней, ни она со мной ни о чем не разговаривали. На следующий день я был вызван к Багрову. Начальник отделения, то есть серии лагпункта вокруг Круглицы, заинтересовался странным письмом и его автором. Письмо содержало явный крик о помощи в пространство. Пухлощекий и толстый Багров обошелся со мной очень мило. Посадил, угостил из кисета махорочкой. И 3 часа разговора пролетели, как одна минутка. Багров, конечно, читал Оренбурга, но были в моем письме непонятные места, которые он попросил объяснить. Что такое Пражский зал? А кто это Гоя? Мы разговаривали, как двое равных. Точно я к нему в гости пришел. Разговор пошел сперва об Оренбурге, потом о том, как я попал в советский исправительный лагерь. Наконец, о жизни в Европе и Польше. Я мог убедиться, как мало знало наше начальство об обстоятельствах, приведших в их распоряжение столько иностранцев-западников. Неподдельное удивление отражалось в глазах Багрова, когда он услышал рассказ о том, как зарегистрировали 500 000 беженцев на возвращение, а потом вывезли их в противоположную сторону, в лагеря. Если теория марксизма утверждает, что средний человек в капиталистическом мире обречен на фатальное непонимание целого, и мир поэтому кажется ему иррациональным и превышающим разумение, то здесь сидел предо мной массовый человек советской системы, который не понимал даже того, что происходило у него под носом. Наш разговор скоро ушел в сторону, и Багров начал с наивным любопытством расспрашивать о совершенно постороннем. «Я работал до войны в акционерном обществе. Что это такое?» «Хитрый механизм этого капиталистического учреждения просто захватил его. Так мы переходили от темы к теме, совершенно забыв, где находимся. Наконец Багров спохватился. Я спросил о письме. Он его спрятал в карман. «Да нет, знаете, все равно не отошлют ведь». И спросил, как мне живется. «Не стоило спрашивать. Вид мой сам за себя говорил». Багров меня утешил. «Летом легче будет». И отпустил меня в повышенном настроении. На этом и кончилась моя переписка с Оренбургом. Не знаю, было ли это случайным совпадением, но мне казалось, что после беседы с Багровым отношение ко мне Круглицкой администрации стало лучше и работа легче. Затем этот разговор имел продолжение. О чем позже?